Глава 33. «Что-то мне слабо в это верится», — пробормотала Ханна. Кейси повернулась к Эмме. «Эмма, что случилось с тобой, когда тебе было то ли 12, то ли 13? Какое важное событие произошло для тебя как представительницы женского пола твоего биологического вида?» Эмма сделала вид, что задумалась, и снова заговорила, как драматическая актриса. «Кажется, именно тогда я каждый месяц начала ронять яйцеклетки из яичников». «Да быть не может», — картинно вскинула руки Кейси. «А что еще?» Ханна снова хихикнула. Очень уж уморительно они дурачились. «Ну как что, Кейси? Мое тело, прежде плоское и ровное сверху донизу, начало несколько округляться. Если ты понимаешь, что я имею в виду, в основном на бедрах и еще больше в верхней части». «Серьезно?» — поразилась Кейси. «Потрясающе. Я ведь тоже прошла через нечто похожее и примерно в том же возрасте». Она искоса глянула на Ханну и снова вернула все внимание Эмме. «И что ты стала замечать? В смысле, кто стал чаще обращать на тебя внимание, когда это все началось?» «Ну, Кейси на меня определенно стали посматривать на пляже». «И как ты реагировала на то, что тебя стали замечать?» Продолжала допытываться Кейси. Эмма пожала плечами. Что я могу сказать? Поначалу я ощущала неловкость, иногда раздражение, но были и другие моменты, когда мне было даже приятно, что на меня обращают внимание». Кейси перестала дурачиться и требовательно спросила у Ханны: «Как думаешь, почему?» Ханна в ответ пожала плечами. «Откуда мне знать?» «Тебе же хорошо даются формулы, верно?» — намекнула Кейси. Ханна кивнула. «В коде низшего мозга тот момент, когда на тебя начинают обращать внимание из-за твоих женственных форм, примерно соответствует началу цикла размножения у белых медведей. Пара жарких схваток, выбитый клык или отгрызенное ухо, и примерно через неделю у вас будет...» Кейси выжидающе посмотрела на нее. «Секс». «Что означает, что ты станешь одной из избранных. Ты продолжишь свой род. Ты будешь важна. Твоя жизнь будет иметь смысл». Она помолчала, давая время на усвоение этой мысли. «А теперь вернемся к тому культурному коду, который ты впитала чуть ли не с молоком матери. Когда на тебя обращают внимание, это потенциальный старт чего?» «Контакта?» — неуверенно предположила Ханна. «Возможно», — кивнула Кейси. «Поначалу это стартовая точка для остроумного диалога и флирта, которые, согласно формуле, являются предшественниками свидания, новых диалогов, продолжения флирта, момента эмоционального контакта и...» «Кажется, я в тебя влюбляюсь, давай займемся сексом», — завершила Ханна. «Точно. И не забывай, главная идея состоит в том, что любовь равна сексу. Так что соедини теперь код низшего мозга и культурный код. Стремление быть важной — есть. Стремление быть любимой — есть. А если мы неверно интерпретируем формулу, то ключом к тому и другому будет...» Кейси посмотрела на прутик, который Ханна по-прежнему держала в руке. И та написала на земле «секс». «Даже страшновато как-то», — поёжилась Ханна после долгого молчания. «Тогда держись, потому что ты заглянула только за самый краешек бездны», — зловеще предупредила Кейси. «Что ты имеешь в виду?» «Представь себе любую рекламу, в которой человек, который снимается, не вполне одет». Ханна хмыкнула. «Ладно. Есть такая, которая попадается почти в каждом женском журнале. Это реклама какой-то особой бритвы для удаления волос на ногах». «Прекрасный выбор», — одобрила Кейси. «Что ты получишь, если будешь пользоваться этой бритвой? Что говорится в рекламе?» «Ножки гладкие, как шелк». «Верно. А в чем преимущество гладких, как шелк, ножек, как следует из объяснения или как минимум намека этой рекламы?» «Буду чувствовать себя более привлекательной?» «Разумеется. А если ты чувствуешь себя более привлекательной, то у тебя больше шансов сделать что?» привлечь кого-то?» Кейси кивнула и повернулась к Эмме. «Эмма, к чему это может привести?» «Ну, Кейси, это потенциальное начало нашей замечательной формулы, состоящей из остроумного диалога, флирта, свидания, контакта, секса и любви». «Ого!» — с наигранным восхищением воскликнула Кейси. «Всего одна бритва даст мне возможность реализовать запрограммированный в моем низшем мозге импульс к важности, да при этом я еще и любовь получу. Давайте-ка ее сюда». Ханна не выдержала и расхохоталась. Кейси взяла прутик и нарисовала на земле пивную бутылку. «Теперь давайте вспомним рекламу, целевой аудиторией которой являются парни. Вспомните, что постоянно появляется в таких роликах». Ханна фыркнула. «Бикини». «Очень хорошо», — похвалила Кейси. «Итак, думаем о формуле. Как ты там говорила, во что одеты люди в постели после остроумных диалогов, свиданий и всего прочего?» «Да почти ни во что не одеты», — хихикнула Ханна. «Значит, от почти обнаженности всего один шаг до секса. А раз секс равен любви, значит, на самом деле эта реклама говорит, что?» «Если будешь пить это пиво, вокруг тебя будут тучи роиться полураздетые женщины. Это прелюдия к сексу, который равен любви. Так что пиво гарантирует тебе...» Ханна бросила на Кейси сомневающийся взгляд. «Секс и любовь?» Кейси только развела руками и ничего не ответила. Ханна вспомнила свою жизнь дома. Вспомнила, как день за днем проживают люди, которые приходят к ее родителям, живут в ее районе, учатся вместе с ней в школе. Сколько себя помнила, она задавалась вопросом, что движет их поступками, почему люди так себя ведут. «Я никогда не рассматривала происходящее с такой стороны», — призналась она. «Вот потому-то этот разговор в 15 лет приходится как нельзя кстати», — кивнула Кейси. «Потому что если мы не будем настороже, то нашей мотивацией станет примитивный код стремления к важности, и мы будем слепо верить в культурную формулу, согласно которой любовь равна сексу, а секс равен любви. Так что если мы хотим почувствовать себя важными, найти смысл в жизни и быть любимыми, мы можем поддаться иллюзии, будто единственное, что для этого нужно сделать, это пойти и заняться чем?»